Geier, schwarzer Haufen, heia, oho, und wollen mit Tyrannen raufen, heia, oho. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Берлин, штаб Ваффенмарине, 18 ноября 43 года. Итак, гросс-адмирал, я выполнил свое обещание. Знали бы вы, чего мне это стоило. Гнев фюрера был ужасен, и он требовал крови. А так как назначенный главным виновным предатель Кумец пребывает сейчас в безопасности, в русском плену, пришлось объявить изменниками нескольких чинов его штаба, самовольно покинувших Нарвик. Однако расследование не закрыто, и очень может быть, что у предателей и заговорщиков найдутся сообщники и здесь. Я очень внимательно вас слушаю. Так что вы обещали мне рассказать про русскую сверхподлодку? Что ж, Герр Рейхсфюрер, поскольку мой вывод покажется вам безумным, то начну издалека. Первый вопрос. Если это все же русская подлодка, а не змей Ермунгард, то где и когда она была построена? Сразу отбросим все верфи вне России. Во-первых, отчего тогда мы не видим подобных кораблей во флоте иной страны? Во-вторых, не представляю, с чего это любое иностранное государство стало так помогать русским большевикам, и сей факт остался неизвестным. Однако русские заказали крейсер «Ташкент» в Италии. Лидер эсминцев всего в 3000 тонн. Если же считать размер русской суперподлодки в 8000, согласно справочнику Джейна, чему можно верить, ведь британцы имели большую возможность видеть вблизи корабль своего союзника. И считая, что подводный тоннаж при постройке обходится дороже в разы, то эта субмарина обошлась русской казне не дешевле линкора и для своей постройки потребовала бы не меньших судостроительных мощностей и время постройки не меньше, чем 2,5-3 года, а, скорее всего, гораздо больше. А чего же? 3 года — это очень большой срок. Идеальный срок, за который в мирное время на лучших русских заводах в Ленинграде строили и большие лодки тип К, которые намного проще и меньше моржихи. К тому же мы знаем точную дату вступления этой сверхсубмарины в состав русского флота после разгрома конвоя ПИК-Ю-17, но до провала Вундерланда. Если же отнести на ее счет необъяснимые потери нашего флота в норвежских водах еще в конце июля 42-го, вот вам дата в пределах 2-3 недель. Отсюда следует, что лодку достраивали уже в военное время, крайне тяжелое для русских, да еще на плохо оборудованном заводе, что не могло не отразиться на сроках постройки. Итого считаем, что этот корабль был заложен в 38-39, никак не позже. Что подтверждает ваше высказывание о невозможности постройки этого корабля в демократических странах в мирное время. Сколько шума в газетах и дебатов в парламенте в свое время было при постройке вдвое меньшего Сюркуфа. Мы бы обязательно знали хоть что-то, тем более, если речь шла о постройке не для себя, а для большевиков. Именно так, Герр Рейхсфюрер. Добавлю, что ни одно государство не будет бездумно тратить средства, достаточные для постройки линкора, не будучи уверенно в полезности такого шага. До того всегда должны быть какие-то опытовые работы, исследования, постройка малых моделей, да хоть на стандартную подлодку новые машины поставить и проверить, как это будет работать. И это должно быть сделано, и результат получен уже на момент закладки большого корабля. То есть русские начали работы в этом направлении где-то в середине, а то и в начале 30-х. И никто ничего о том не знает. Ну, положим, русские хорошо умеют хранить секреты. Даже 22 июня мы, как оказалось, не подозревали о многих тузах в их рукаве. Допустим. Тем более, что в информации, которую удалось достать, мелькало имя Бекаури. Был у русских такой сумасшедший гений. Очень может быть, что его не расстреляли в 37-м, а упрятали в какое-то закрытое заведение, оставив возможность изобретать. Но остается все же вопрос, на каком конкретно заводе была построена русская сверхлодка. Судя по датам и географии, это могут быть лишь Ленинград и этот город на их севере, но про него скажу позже. Что касается Ленинграда, то тогда непонятно, как Маржиха оказалась на севере именно в июле 42-го. Спустили в 40-м, недостроенные провели вокруг Скандинавии и 2 года доводили. Смысл? Проще ведь на Балтике и довести до боеготового состояния. Перегнали еще до войны, уже полностью готовой. А отчего тогда она не участвовала в боевых действиях в первый год, когда русским действительно было там очень тяжело? Я не говорю уже о том, что провести такого монстра по относительно мелководным датским проливам и Северному морю в военное время так, чтобы никто не заметил, задача очень трудная. Русские распространяют сведения, что Маржиха была построена на севере, в Молотовске, вместо снятого с заказа линкора «Советская Белоруссия», и что работы шли именно под видом этого линкора. Тогда вопрос, а отчего в составе русского флота нет, кроме этой подлодки, ни одного корабля, построенного там? Я мог бы с трудом, но согласиться с этим, если бы не наши инженеры, побывавшие в Молотовске в 40-м. Их заключение, что оснащение этой верфи на тот момент было абсолютно недостаточно для сколько-нибудь значительного строительства. Все было в планах, в постройке, но не в рабочем состоянии. Один из свидетелей даже повторил слова о скелете великана, пока еще без мускулов и сухожилий. Русские по своему обычаю широко размахнулись, но совершенно еще не были готовы снимать плоды. И это, повторяю, осень 40-го. Белоруссию оттого и сняли со строительства, что даже у Сталина хватило ума понять, справиться с этой работой в том месте нельзя, а лишь бессмысленные расходы. Ну и какой же вывод? А вы попробуйте представить всю картину. Эта подлодка возникает у русских словно ниоткуда, причем сочетает в себе сразу несколько невероятных вещей. Что самое главное для подводника — свежий воздух и скорость. Очевидно, что это у Маржихи есть в избытке. Никто не видел ее на поверхности, зато под водой она может идти со скоростью эсминца, причем длительное время. А еще она поразительно тихая для таких размеров и скорости. При этом гораздо лучше видит и слышит. Расчет на противодействие подобным себе? Может стрелять торпедами не только по кораблям, но и по субмаринам. Вооружена, кроме торпед, еще и чем-то вроде самолетов-снарядов, способных нанести смертельную рану линкору или попасть в выбранный дом на берегу. И не требует дозаправки, если то донесение нашего агента в Мурманске было верным. Каждое из подобных технических решений само по себе требует длительной отладки, отработки, а тут мы имеем отлично работающий конечный продукт, возникший из ниоткуда. Как? И это все, что вы хотели мне сказать? Этими вопросами уже занимались привлеченные мной инженеры из управления вооружений. В вашем присутствии, между прочим, вы и не забыли? Не мой друг, группенфюрер Рудинский, который... Ну, впрочем, вы знаете, к каким выводам он пришел. При всем уважении к господам, которых, кстати, рекомендовал вам я, осмелюсь заметить, что они великолепные, но узкие специалисты. А герр Рудинский, при всех его талантах, не инженер, не моряк, не кораблестроитель, и всех нас сбил с толку сам факт существования этой подлодки. Если она есть, то вопрос откуда второстепенный. И Рудинский, как истинный материалист и эмпирик, увидел это первым. Вы смеетесь, Денис? Нет, всего лишь имею в виду то, что Рудинский первый заметил тот факт, что задача появления этого объекта в нашем материальном мире решения не имеет. Но сам не сумел осознать. Вместо этого, не будучи по образованию инженером, сделал совершенно ошибочные выводы. Я же могу предложить совершенно материалистическую версию, которая, по крайней мере, не более безумна, чем проснувшийся змей Ермунгард. Для этого мне потребовалось всего лишь отрешиться от всех шаблонов, чем очень способствовала обстановка заключения в одиночной камере, и взглянуть на картину в целом. Но и каким же выводом вы пришли, гросс-адмирал? Замечу еще один факт. По донесению нашего агента, командует субмариной человек, абсолютно никому на флоте неизвестный. Люди из экипажа выглядели странно, хотя в чем конкретно это выражалось, не уточнялось, так как агент все же не имел личных контактов ни с кем из них, но слышал, что говорили другие. Наши и не наши, не отсюда, странные. И это было мнение ни одного, разных людей. А затем все эти разговоры как-то очень быстро прекратились. Что было дальше, неизвестно, агент был разоблачен. Выводы? Они не отсюда. Они пришли на этом корабле. Русские по национальности и языку, но не здешние. В тайное общество беломигрантов, решившее вдруг помочь своим заклятым врагам, да еще имеющие такие возможности, поверить еще сложнее, чем в мистику. Я не сказал ничего про эмигрантов. Я имею в виду совсем других пришельцев. Что, если слова про подводные силы коммунистического Марса были правдой? Бред! Зато безупречно все объясняет. Согласитесь, что у гипотетического межпланетного корабля и субмарины много общего, а при массе в несколько тысяч тонн взлет и посадка с воды и из-под воды технически проще, чем с суши. Не нужны шасси, взлетная полоса и посадка может быть более грубой. Также и требования к экипажу подводной лодки и космолета достаточно близки. Наконец, это предположение сразу снимает вопрос со скоростью и автономностью моржихи, не нуждающейся в заправке топливом. Уж если горючего хватило добраться сюда от Марса, то совершенно не проблема без дозаправки болтаться полгода от Мурманска до Нарвика. Шизофренический бред тоже бывает безупречно логичен, кроме исходной посылки. Отчего же пришельцы стали помогать русским? Какой их интерес? Да и экипаж сверхподлодки выглядел как самые обычные люди, такие же, как мы. А вот про это, герр Рейхсфюрер, спросите своих колдунов из Анненербе, которые накопали кучу сведений про наших предков, сошедших с небес, летающие колесницы древних ариев и их ужасное оружие, стирающее с лица земли целые страны и города. Что, если легенды не врали, и прародина человечества вовсе не земля. И если ваш Рудинский оказался прав, и русские — это истинные арийцы, потомки древней расы, мы не больше, чем полукровки, ну а англосаксы — местная порода, унтерменши. Потому пришельцы воюют против нас, но не мешают нам побеждать недочеловеков. Есть еще версия, что на их планете действительно коммунизм, и пришельцы делают здесь то же самое, что их добровольцы в Испании 6 лет назад. Наконец, мне как-то довелось разговаривать с русским эмигрантом, бывшим офицером еще царского флота. Так он рассказал, у русских есть легенда о счастливой стране Беловодье, куда уходили люди за лучшей жизнью. Эту легенду помнят уже несколько веков. Что, если за ней скрывается память о действительных событиях, и потомки тех ушедших решили вернуть долг планете матери? Замечу, что все три версии вполне могут не исключать друг друга. И в любой из них мы имеем дело с государством, а не с частной инициативой. Развитие науки и техники требует все большей централизации власти, и маловероятно, чтобы те, кто научились летать между звезд и планет, жили бы при феодализме с баронскими дружинами. Как трудно поверить в то, что частные лица могут владеть боевым кораблем. А чего не предположить, что пришельцы хотят просто завоевать нашу планету? И это лишь первый отряд армии вторжения. Это было моей 4-й версией, герр Рейхсфюрер, но по здравом размышлении я даю ей весьма малую вероятность. На чего мы тогда не видим вторжение инопланетных армий, истребляющих все? Потому что пришельцев мало. Но можно предположить, что столь дальний полет вовсе не дешевое занятие. Как обеспечивать армию вторжения, способную оккупировать целую планету, вести все тылы с невообразимого далека? Логичнее поступить, как бельгийцы в Конго 50 лет назад, стравливая между собой местные племена, завоевывали территорию размером с Францию, имея меньше 2000 белых солдат. Но тогда не сходится выбор стороны. Пришельцам разумнее было бы выбрать нас. Ведь именно наша доктрина, в отличие от русской, предусматривает мировое господство. Сразу напрашивается план — помочь завоевать, но не удержать. Ну а дальше мы опомниться не успели бы, как оказались у пришельцев на 2-х ролях. Есть еще одна версия, столь же маловероятная, что для чужаков. Наша война не больше, чем любопытное зрелище — гладиаторский бой. Но тогда им совершенно незачем вмешиваться, помогая одной из сторон, или подбросили бы что-то обеим, чтобы горело жарче, или, что вероятнее, просто наблюдали бы. Вы с Рудински как сговорились показать картину страшней. А вместо восставшего арийского бога — пришельцы, превосходящие нас, они же коммунисты, а русские по крови и очень вероятно истинные арийцы. Может быть, у вас есть и предложение, как мы можем справиться с этой угрозой? Глупо было с самого начала воевать с русскими на истребление во имя идеи арийской расы. Если я прав, и пришельцы считают русских своей ветвью, легко понять, отчего они вмешались. А теперь нам остается лишь молиться и надеяться, что потеряно не все. Я вижу наш шанс лишь в том, что пришельцы относятся к англосаксам без всякого почтения. И, скорее всего, лет через 20-30, когда вырастет новое поколение, забывшее про ужасы этой войны, все повторится снова. И если пришельцы умны, они позволят нам жить, чтобы использовать нас, как мы, фольксдойчей, тоже полукровок, в установлении своего мирового господства. Есть вариант для нас — попробовать пойти на союз с англосаксами, и это будет смешно. В войне за господство арийской расы, мы будем сражаться на противной стороне. Но я совершенно не уверен, что тогда не появится еще одна подлодка или целая эскадра, или что-то другое, столь же разрушительное. И Рудинский окажется прав, все кончится установлением арийского господства. Вот только это будем не мы. Нас вообще не будет, потому что предателей карают строже, чем врагов. Я не политик, а моряк, герр и фюрер. Вам решать, что выбрать. Что ж, Денис, я внимательно вас выслушал. Скажите, вы никогда не завидовали лаврам Уэллса? Писателю не слишком нужно заботиться о достоверности. Ваша же гипотеза порождает больше вопросов, чем ответов. Например, с кем они воевали там, у себя, на Марсе, в Беловоде или где-то еще? С какими-нибудь теми, со щупальцами, которые управляют боевыми треножниками и пьют человеческую кровь, стреляя в них торпедами в глубинах своих морей? Долетев до нас, не могут навести орднунг на своей же планете? Геррисфюрер, а почему на своей планете? Если их корабль может летать и в космосе, оставим пока на совести умников рассуждения, что космические лучи за пределами атмосферы убьют все живое. В конце концов, этого никто не проверял. То и его торпеды — это идеальное оружие против себе подобных. Быстрые самонаводящиеся снаряды, огромной разрушительной силы, которым все равно двигаться под водой или в космической пустоте. Еще один аргумент против, Денис. Если доказано, что по берегу они стреляли чем-то вроде реактивных снарядов, для двигателей которых необходим воздух, а наши акустики слышали шум винтов и их торпед, в то время как пришельцам проще использовать что-то универсальное, как вы правильно заметили, одинаково подходящее для воды, атмосферы и пустого пространства. Зачем им вместо этого ставить на свой корабль, на котором все же нет лишнего места, узкоспециализированное оружие, причем для каждой среды свое? Ну, мало ли какие у них могут мотивы. Они обязаны прежде всего быть рациональными. Цели следует достигать наиболее кратчайшим, дешевым, простым путем. Вы же напрочь отказываете им в логике. Для войны в наших морях этот корабль, несомненно, избыточен и слишком сложен для быстрого воспроизводства в нашем мире. Если они так желают победы своим, то им лучше было бы захватить побольше исходных материалов и образцов, новые технологии, станки, машины, приборы. Но ничего подобного в СССР мы не видим. Все новые образцы их вооружения не выходят за известные нам пределы нашей земной техники и науки. Русские инженеры, американское и советское оборудование, обычно русское сырье. Политическая воля и организаторские способности Сталина. Все, кроме самой подлодки. Остаюсь при своем мнении, Геррисфюрер. Она и ее экипаж не отсюда. В нашем мире у русских не было никакой возможности построить ее. Ну, в этом я, может быть, с вами и соглашусь, гросс-адмирал. Ваша профессия сыграла с вами дурную шутку. Вы видите все слишком узко и через шоры вашей специальности. Увидев некоторое сходство между субмариной и гипотетическим межпланетным кораблем, вы начали все остальное подгонять под результат. У меня же по должности взгляд должен быть шире, и кроме того, я достаточно пообщался с моим другом Рудинским, чтобы сразу замечать несоответствие. Однако меня интересует не само знание, а его практическое применение. Что нам надлежит сделать, чтобы нейтрализовать эту угрозу? Или хотя бы предвидеть, что можно ждать в дальнейшем? Даже ответить на один вопрос не появится ли здесь еще одна подлодка или что-то ей подобное. Если я прав, то экипаж этой сверхлодки еще больше тайна русских, чем сам корабль. Попробуйте это проверить, и хорошо бы заполучить кого-то живым, если они участвуют в боевых операциях на фронте. Очень странный, кстати, шаг с их стороны. И я уверен, что Рейху надо скорее заключить мир. Ясно, что продолжение войны не принесет нам никаких выгод, но еще можно надеяться спасти приобретенное и выйти в лучшем положении, чем были в 39-м. Ну и с кем же мы должны заключить мир? С русскими или англосаксами? А кто сейчас для нас наибольшая угроза? Вот только боюсь, что Сталин ответит нам тоже, что Фош в 18-м. Но мир на Западе тоже неплох. Однако ни в коем случае нельзя прекращать наступление в Португалии. Во-первых, с показавшим силу легче идут на переговоры. Во-вторых, нельзя оставлять в чужих руках плацдарм для вторжения. Но там все не так просто, как нам кажется. А чего же? Вы сомневаетесь в гении Роммеля? Еще пара дней, и Лиссабон падет. В войне на Западе бесполезны победы на суше, без побед на море. В отличие от Остфронта, где наоборот. Вспомните Францию 40-го. Мы разбили ее, растоптали, растерли в пыль. И что? Так и Португалия станет нашим успехом, но не победой, если мы не выиграем наш Трафальгар. Ну, мы все же посильнее того корсиканского неудачника. И находимся точно в таком же положении. Этот континент, именуемый Европой, не может выжить без выхода вовне. И такова география, что Англия и русские с разных сторон сжимают наше горло. Наша война с одним из них означает, что другой может диктовать нам условия. Что изменилось со времен Наполеона? Мы, как и он, попытались разорвать это кольцо на востоке. Что вышло, видите сами. Оттого разорвать его на западе — это наша последняя надежда. Или мы погибнем, даже если сумеем каким-то чудом заключить мир, потому что нормально развиваться нам не дадут. И что же вы хотите сказать, гросс-адмирал? Всего лишь то, что ключ к нашей полной победе в Португалии находится в руках не африканского лиса Роммеля, а нашего славного берсерка Тиля.